Белов. Они выскочили из машины, не доезжая аптеки. «Ты заходи», — сказал Токмаков Никитину. «А то меня многие в лицо знают. Впрочем, постой, тебя же тоже вчера срисовали». «Пойду я», — сказал Сергей. «Точно», — обрадовался Токмаков. «Иди, у тебя вид вполне штатский, ты больше на студента похож». Сергей улыбнулся и толкнул тяжелую дверь. Отвратительно взвизгнула пружина. Облокотясь на прилавок, лицом к двери стоял небритый человек в мятой офицерской шинели, рука его лежала на кобуре. Из-за прилавка смотрели на Сергея испуганные девичьи глаза. «Это и есть Стася Пашкевич», — подумал Сергей и сказал громко. «Здравствуйте, товарищ Пашкевич, моя фамилия Белов, я из аптекоуправления». «Здравствуйте», — ответила девушка. И по ее тону Сергей понял, что правила игры она приняла. «А где управляющий?» — спросил Сергей и краем глаза заметил, что лейтенант снял руку с кобуры. «Он будет попозже», — ответила девушка. «А что вы хотите?» «Мне надо осмотреть вот этот шкаф», — Сергей показал рукой на огромный до потолка шкаф, находившийся за прилавком. Лейтенант, еще раз мазнув по нему глазами, сделал шаг к двери, и на секунду Сергей оказался у него за спиной. Он толкнул лейтенанта стволом пистолета в спину. «Руки! Только тихо, без фокусов!» В аптеку ворвались оперативники. «Где второй?» — спросил Токмаков. Стася молча указала на дверь. На табуретке сидел человек, голый по пояс, рядом лежала кожаная куртка. Женщина в белом халате аккуратно бинтовала ему шею. Услышав скрип двери, он резко обернулся, лицо исказило гримаса боли. Он потянулся к куртке, но табуретка качнулась, и он упал, потеряв равновесие. Никитин схватил куртку, вынул из кармана парабеллум. «Вы арестованы!»